«Вывожу наши дроны», — предупредил я, пока процессия Абернати двигалась к Ви. Им нужно было пересечь достаточно широкое открытое пространство у бассейна, когда наши дроны вступили в игру. Вражеская охрана тут же распознала опасность. Время отклика как по учебнику. Охрана открыла огонь, кроме троих, прикрывавших другие секторы тех, кто нес бронедомик. Выстрел. Голова одного из телохранителей Абернати взорвалась брызгами крови и фрагментами металла. Даже шлем не выдержал. Панам пыталась расчистить путь до основной цели. Бронедомик замедлился, накренился. Яркой огненной вспышкой сдетонировал один из наших дронов, замкнутый вражеским нейтронером. Их там было аж двое. Один прилетел на Ави, другой вышел из пентхауса. Оба в полностью закрытой броне. Второй выстрел. Второй телохранитель получил хедшот. Но тяжелый шлем, укрепление черепа и удачный угол попадания пули позволили ему остаться на ногах. Он умудрялся действовать даже без фрагмента головы. Возможно, у него был установлен берсерк. Блять, раздалось от панам по связь, пока я вел дроны под огнем охраны. Четыре наши виверны стреляли в ответ, но равным боем тут не пахло. У противника оставалось еще пять дронов и куча охраны в отличном снаряжении. Нужно довести бы хоть один дрон-бомбу. Третий выстрел. Раненый телохранитель Абернати таки был добит. Бронедомик упал, словно панцирь черепахи, закрыв нашу цель. Один из вражеских снайперов уже вел ответный огонь по панам. В сторону ее позиции полетели три дрона. Новая огненная вспышка озарила небеса уже недалеко от Ви. Спшник под Сандивистаном огнем из штурмовой винтовки поразил камикадзе. Сука. Я перестроил оставшиеся дроны, так чтобы тремя вивернам прикрыть одного камикадзе, а другой дрон-бомбу заставил отключить турбины на долю секунды. Он резко изменил траекторию, начав падать вниз. Пули прошли мимо него, в том числе очередь из пулемета турели Нави. У панам оставался один патрон. Дальше перезарядка. Надо открыть для нее цель. Надо. Один за другим противники выбили наших виверн. Пули спшников, скрипты нейтронеров, даже одна ракета из ПВО комплекса, которая правда прошла мимо цели и сдетонировала в воздухе. Я заставил третий дрон взорваться. На мгновение огненный взрыв заслонил небо для охраны. Мелкие осколки волной ударили по спшникам. Застучали по черным стенкам бронедомика. Тут же из-за края крыши вынырнул четвертый дрон. Он успел пролететь еще метров пять и рванул от попадания пули, убив или серьезно ранив двоих охранников. Но что самое важное, сдетонировав у самого бронедомика, укрытие Абернати перевернуло. Сканирую. Она. Ну здравствуй, Сьюзан. На корпоратке был черный строгий костюм, тяжелый бронежилет и черный массивный шлем, полностью закрывающий голову. Вот уж кто не постеснялся полностью упаковаться. При всех своих недостатках, Абернати старалась работать максимально надежно. Выстрел. Куски от шлема, несколько капель крови и... В последний момент кто-то из спшников, врубив спндивистан, схватил Абернати и частично увел ее с линии огня. Выстрел прошел по касательной. Спшник, схватив корпоратку в охапку, запрыгнул на борт Ви. Нашу цель тут же укрыли другие спшники. Расстояние было слишком большим. Я не мог использовать скрипты. В то же Ави прыгнули еще пара штурмовиков, два нейтронера и снайпер. Двери закрылись. Машина тут же начала взлетать. Пиздец. Прокомментировала по нам. Ви, я дельтую. Тут меня уже выкуривают. Дроны. Дельтуй, коротко ответил я. Сейчас мой эмоциональный спектр был приглушен изменением сущности, однако отголоски чего-то наподобие гнева все равно прорывались сквозь оболочку. Остался один шанс. Ави камикадзе. Машина уже добралась до делового квартала. Изящный корпус прогулочного Ави скользил вдоль сверкающих небоскребов навстречу судьбе. Ви, обратилась ко мне по связи Люси. Я оторвалась, но сейчас нашу локацию активно пеленгуют. 2-3 минуты пошлют группу захвата. Понял. 23 часа, 34 минуты. Панам по пожарной лестнице покидала крышу. Авиарасаки только что набрали высоту. Мне нужно, чтобы они улетели подальше от небоскреба, прикрытого ПВО. Панам, возьми машину и следуй по маршруту Ави, передал я кочевнице. Поняла. Из-за шухера с мальстремом и животными полиции было не до снайперов на крыше, однако в район уже стягивались силы Арасаки. 5 минут и куда ни плюнь будут спшники. Я переключился на наши Ави. Внутри салона камера показывала ящики с промышленной взрывчаткой и брикеты с 4 купленные в Пёсьем городе. Воздушное судно под номером 452С-45. По связи обратился к нам пилот одного из боевых Ави Арасаки. Вы опасно приблизились к корпоративному транспорту. Смените траекторию немедленно, или мы будем вынуждены открыть. Договаривать он не стал. Я врубил программу, разработанную Люси. Двигатели нашего ави набрали максимальные обороты. Под огнем турели и дронов оно устремилось к цели, маневрируя около многоэтажки. Стекла этого дома тут же посыпались осколками, кроме тех, что были укреплены. Но даже на них вражеские пули оставляли расползающиеся трещины. Под обстрелом ави камикадзе летело к цели. Пули пробивали корпус. Ничего. Даже попадание в промышленную взрывчатку не вызовет детонации. Все случится только после мощнейшего электроимпульса. Тогда вся взрывчатка сдетонирует по цепной реакции. «По нам, берегись!» – предупредил я. Ави сблизились и грянул самый мощный взрыв этого вечера. Между двумя небоскребами воссиял раскаленный шар. Ударная волна смела сотни стекол, которые хрустальным дождем посыпались на улице, подворотни и технические дворики. Звон, визги, сирены. Город словно кричал от боли и возмущения. Ави сопровождение потерял управление, врезавшись в дом. Застрял там. Ави самой Абернати стремительно терял высоту. Падал. Он дымился, но пока не взорвался. Живучая техника. Гребаное японское качество. Ави ударилась о припаркованные между двумя небоскребами машины. Легло на бок, раздавив фургон службы доставки. Несколько взрывов. Пожар. Это для брони ави царапины. Остается надеяться, что внутри тоже все пылает. По нам, я дам тебе точку, куда упал ави. Можешь проконтролировать? Попробую, ответила кочевница. Если меня по пути не обломают. Тут карпов все больше. Помню про точку эвакуации, передал я. Переключился на ближайшую к упавшему ави камеру и черный экран. Кто-то выбили ее. Запрос других ничего не дал. Мои попытки увязли в нагромождениях корпоративного льда, который вражеские раннеры спешно выстраивали. По сетям и на реальных улицах города сновали карпы. Вся королевская или скорее императорская рать из отделения Найт-Сити мчалась в деловой квартал. Нашел-таки камеру, но слишком далеко, чтобы атаковать скриптами. Максимально приблизил изображение. Дверь ави со скрежетом открылась. Изнутри валил черный дым. Отлично. Сгорите в аду, пожалуйста. Сгорите и избавьте меня от всех проблем, дорогая Сьюзан. Из черного дыма вылетело тело росаковского раннера, словно кто-то с огромной силой вышвырнул его из огня. Вслед полетел один из спшников. Раннер к тому времени уже оклемался и бросился бежать. Не по сети, а по асфальту, заскочив в ближайшую подворотню. Следом из ави вылетели сразу три тела. Одно из них принадлежало Сьюзан. Жива, да. Похоже, без сознания и поврежденного шлема на ней не было. Из пелены черного дыма выскочила фигура рослого спшника. Именно он, используя сандивистан, вытащил остальных. Серебристая броня покрылась копотью. Шлем сильно поврежден осколками. Спшник сорвал его, демонстрируя хорошо знакомое мне лицо. «Эх, Дэвид, научил тебя, блять, на свою голову!» Мартинис сначала что-то закричал, затем бросился к Сьюзан, которая лежала на асфальте без чувств. Парень поднял ее голову, начал рыться в аптечке, достал инжектор, намереваясь вколоть что-то Абернати в шею, но не успел. Шея директора по особым операциям обратилась к кровавым месивам. Дэвид тут же снова врубил сандивистан и вместе с Абернати исчез где-то среди машин, оставляя кровавый след. «Бинго!» – услышал я голос Панам, в котором звучали восторг и зашкаливающий адреналин. «Но мне надо сваливать. Тут пиздец. Сваливай», — ответил я, начиная выходить из сети. Несколько прыжков, пара протоколов, и я уже вставал из пластикового саркофага с охладителем. Проснулся и тут же услышал взрыв. «Ты вовремя», — кивнула уже полностью одетая Люси, сжимающая пистолет. «У нас гости. Пора веселиться», — радовалась Бикка, размахивая легким пулеметом. «Нет. Пора съебывать», — возразил я. Еще несколько взрывов раздалось в коридорах. Это сдетонировали нами заложенные бомбы, которые должны прикрыть отход группы. Если повезло, то они обрушили часть коридора. Но даже это ликвидаторов из Росаки надолго не задержит. Я настроил взрыватель, пока Люси открывала люк в технические тоннели. «Сука сдохла?» — спросила Риббика. «Да», — ответил я. «Скорее всего». По нам выстрелила в шею, потому как голову закрывали корпус и рука Дэвида. Блин, надо было кочевнице сначала в него стрелять, но, видимо, времени не хватало. Попадание в шею. Крови там было ого-го. Позвоночник, вероятно, задет. Должна подыхать, но сердечко мое все равно волнуется. Надо дождаться официального некролога. По тоннелям мы ушли без всяких проблем. Несколько прощальных взрывов и 40 литров топлива подчистили наши следы. Уже через 4 часа мы втроем сидели на диване перед телеэкраном. Только по нам пришлось отправиться к Риперу. С собой на память о проведенной операции кочевница прихватила пару пуль от вражеских дронов. В остальном обошлось без потерь. На экране появился ведущий в серебристом костюме футуристического дизайна и хорошо поставленным голосом начал вещать. «Здравствуйте, я Ариф Икбал, и с вами новости на WNS. Экстренный выпуск. Центр города охвачен пламенем и паникой. Обычный вечер за считанные минуты превратился в настоящую битву между силами правопорядка и различными криминальными группировками. Кто же стоит за всем этим? Согласно распространяемым в сети материалам, атаку осуществила террористическая организация «Багровая жатва», ранее неоднократно нападавшая на отделение корпорации «Биотехника» в Европе. На сайте «Жатвы» уже появилось сообщение, в котором они подтвердили свое участие в инциденте. «Че?» – удивилась Ребекка. «Это ж все мы сделали. Хорошо, конечно, иметь дело с террористами. Они всегда готовы взять на себя ответственность даже за чужие грехи». А ведущий новостей продолжал болтать. «Безусловно, этот теракт должен был внушить ужас в сердца жителей Найт-Сити, но показал лишь доблесть нашей полиции и службы безопасности корпорации Арасака. Благодаря их слаженным действиям количество жертв среди мирного населения было сведено к минимуму. Сука, договори уже. Может, он вообще не имеет права что-то разглашать? Арасака вполне может взять крупные СМИ за яйца и скрывать смерть Сьюзан». Однако диктор неожиданно перешел к сути. Представители службы безопасности Арасаки сразу же после теракта выпустили экстренное заявление. Они утверждают, что истинной целью нападения был не взрыв дома, а покушение на жизнь высокопоставленной сотрудницы корпорации. Это была скоординированная атака нейтронеров, снайпера, дронов и даже заминированного АВИ, взрыв которого оставил без стекол более 200 квартир. 6 человек погибли и 49 получили ранения в результате этого вероломного преступного акта. Но что касается высокопоставленной сотрудницы, на чью жизнь было совершено покушение, да, что с этой сучиндой? Мы все задержали дыхание. Ведущий замер, его глаза мерцали, принимая какое-то сообщение. К сожалению, мы вынуждены прервать наш выпуск. Вернемся к вам уже через 5 минут. Не переключайтесь, заявил он. Ну пиздец. Синхронно выдохнули мы с Биккой. Нервная у нас, конечно, работа. Нервная и неблагодарная. Но кто-то же должен охотиться на высокопоставленных карпов. Ну в смысле кто-то кроме их коллег. Глава 47. В ту ночь Ариф Икбал и другие ведущие новостей не дали ответа касательно выживаемости высокопоставленной сотрудницы корпорации. Я узнал все следующим утром в баре «Эль Койоти Коха», куда меня настойчиво звал Джеки. Я решил откликнуться на предложение и немного развеяться. Не спал практически всю ночь, обдумывая наши перспективы. Все больше дурных предчувствий тревожили меня, закрадываясь в голову и скребясь на душе. Надо было слегка притопить их в выпивке. Джеки Уэллс, обычно веселый и оптимистичный, в это утро казался мрачнее грозовой тучи. Мы сели на втором этаже в укромном уголке. Наемник поставил бутылку текилы и разлил напиток по рюмкам. «Слушаю», — кивнул я, пододвинув к себе рюмку. «Что там тебя гложет?» «Гложет, наверное, гложет. Расскажу тебе одну печальную и дерьмовую историю, Мана. Мне ее передал Вик, а Вику долго плакалась Глория. Ее парнишка-то уже высоко забрался в Арасаке. Зря, конечно, но речь сейчас не об этом. У него там появилась подружка. Не знаю, прямо Амора примера Виста или просто дружба. Речь сейчас тоже не об этом», — вздохнул Джеки, наливая себе текилу. «Они оба были только стажерами, но их поставили охранять одну важную бабу из карпов. Дэвида туда взяли за таланты и импланты, его подругу». Джеки сделал паузу и выпил текилу, не предлагая чокаться. «Его подругу с условием сделать операцию, не импланты, пластика». «Бля-я», — выдохнул я, чувствуя, как щемит душу и сердце. Ответ на вопрос, выжила ли Абернати, был только что получен. Она использовала, не сказать, что изощренный, но довольно заковыристый и неприятный трюк. Остальная часть этой печальной истории уже была мне известна, однако я продолжил слушать Джеки. Его подружки не просто операцию сделали, а засунули в голову какой-то хитрый чип. Так, чтобы самое дотошное сканирование не помогло опознать, и выпустили девчонку как приманку двойника. Бастардос. Затем случилось. «Ну ты знаешь», — махнул рукой Джеки. «Знаю», — ответил я, тоже выпив текилы. «Багровая жатва, какие-то мутные перестрелки и покушения, дроны, взрывы, Пальба. Дэвид пытался вытащить девочку. Почти получилось. Чица была у него на руках, хоть и без сознания. Только он хотел ей вколоть джет. Бам. Джеки в сердцах ударил по столу, так что бутылка и рюмки слегка подпрыгнули. Ей почти отрывает голову выстрелом из какой-то зверской винтовки. Пиздец. Да. Парень ее вытащил, но там спасать было уже некого. А самое глупое то, что эта стерва из Карпов выжила. Она вышла на крышу, одетая под росаковского раннера. Закрытый шлем, броник, отделалась парой осколков. Черт, я видел ее. Тот самый раннер, которого Дэвид первым выкинул из горящего Ави. Говенный был вечерок, мана. Я ведь тоже зависал там на улицах, продолжил Джеки. Не видел, но слышал многое. Стрельбу, крики, звон стекла. А потом пришла твоя подруга из кочевников. Слегка раненая, но довольная, будто только что прикончила очень плохого человека. И с собой у нее была здоровенная оглобля от техтроники. Такой пушкой можно голову срубить, если в шею попасть. Ты рассказал кому-то? Вику? Глори? Да нет, конечно, вздохнул Джеки. Я ж не говнюк и не совсем тупой. Жаль парня. Вам тоже не завидую. Сососкуепасан. Дерьмо случается. Случается, кивнул я. Валил бы ты из города, Ви, хотя бы на год-другой, неожиданно предложил Джеки, печально отводя взгляд. С чего это? Та стерва тебе жизни не даст. Улицы гудят, Ви, все ощущают напряжение, как перед грозой. Ты поводил очень опасной стерве ножичком по шее, но дорезать не сумел. Теперь пронесется говно по трубам, а Росака уже кидается деньгам. Ищут тебя, не Росака, а та стерва. Я обнулю ее и все успокоятся. Ты у нас деспирада, упорство это хорошо, но не всегда. Ты уже разворошил это гнездо. Теперь они там каждую щелку забетонируют. Дверь закрылась, Ви. Шанс был, и он проебан. Несколько секунд я пялился в пустую рюмку, а затем ответил. Ага, ладно, тогда проясню один момент. Есть в мире, можешь поверить, те, кто клал на все их двери, кто протиснется сквозь щели, даже если их и нет. Ну как знаешь, вздохнул наемник. Знаю, возможно, со стороны ситуация, действительно, казалась безвыходной, но я видел путь к победе. Просто пролегал он там, куда не следовало соваться никому из ныне живущих. Похожий разговор у меня вскоре состоялся и с Люси. Тем же вечером она предложила: «Давай уедем завтра ночью». Я сидел за столом, краем глаза мониторя сводки, которые высылал нанятый нейтронер. Он продал мне взломанные мощности из нескольких мегабашен и сотни одиночных зараженных устройств. Компьютеры, серверы роботизированных заправок, какие-то раритетные торговые автоматы. «Уедем?» – отвлеченно переспросил я, в отражении на стекле наблюдая стройную фигуру подруги, застывшую у стены кухни. «Да, я нашла одного перевозчика из кочевников. Всего по 3000 с каждого, и он умчит нас в Техас. Даже документы не нужны. Зачем нам в Техас?» – рассеянно спросил я, наблюдая автоматические отчеты. Цифры расползались, обрастали нулями. Ширился охват вирусной программы, которую я запустил на купленных мощностях. Из Техаса можно свалить дальше. Латинская Америка. Оттуда? Да плевать. Решим на месте. У меня осталось больше 300 тысяч. У тебя едва ли меньше. Около 600, честно ответил я. Пришлось потратиться, но скоро наверстаю. Кстати, об Эдди. Помнишь Линду Шерман? Награду за тебя повысили до 200 тысяч. Круто, ответил я, сосредоточенно разглядывая цифры. Еще немного охватов. Еще больше скорость распространения. Будь это полноценный вирус, то дозор бы уже бил тревогу. Но моя программа вела себя очень скромно и странно. Если бы какой-нибудь раннер или кодер глянули бы исходники этой штуки, то сначала они, вероятно, ничего не поняли, а потом долго восхищались бы. Операторы, переменные и функции сплетались в с первого взгляда бессмысленное сочетание, которое запутанным образом работало с удивительной эффективностью. Думаю, стоимость такой программы оценили бы в сотни тысяч, если не миллионы Эдди. Мне она обошлась ровно в одно обещание, которое я даже пока не собирался выполнять. Ви, тихим голосом произнесла Люси, чуть приблизившись. Этот город не стоит твоей жизни. Дай мне несколько дней. Попробую еще одну вещь. Если не получится, свалим. Люси покачала головой, явно не одобряя мою привязанность к Найт-Сити. Я обернулся. Она смотрела на меня, как смотрит на тяжелобольного человека, оказавшегося на грани смерти. Уверен, Люси подозревает, что моя еще одна вещь как-то связана с призраками бункера Киносура, но не говорит об этом вслух. Это даже хорошо. Спорить мне сейчас совершенно не хотелось. Я сам не был до конца уверен в том, что поступаю правильно. Пока все это крутилось в голове, программа дала отклик. «Есть контакт, ненадолго уеду», — произнес я, поднимаясь из-за стола. «А может быть и надолго?» Люси не ответила. Она тоже теперь разглядывала свое отражение в стекле, словно там можно было найти ответы на все наши проблемы. Я покинул мегабашню, скрываясь на узких улочках, где когда-то наблюдал охоту незримого убийцы. Кровь моя практически кипела от гнева. У этого гнева было имя. Сьюзан, почему ты не захотела оставить меня в покое? Я знал ответ на этот вопрос. Он был банален и прост, не давая мне никакого утешения. Вряд ли этот ответ бы утешил подружку Дэвида, которой выстрелом почти оторвало голову, или тех бедолаг, что случайно попали под раздачу пули и осколков. Меня ждали съемная на сутки квартира, ванная с кубиками льдом и простенькое оборудование, новое погружение в глубины сети. На этот раз меня направлял сигнал программы. Оказавшись в мире мерцающих огней киберпространства, я отправил запрос, тут же получив ответ в виде нескольких особенно ярких точек. Они повели меня прочь от массивов данных города. Красные огоньки светили мне сквозь стены льда и препоны локальных сетей. Отбросив гуманоидную форму, я следовал за ними. Мне вспомнился чуждый всему человеческому металлический голос из киносуры. Найди ее для нас. Найду, только не для вас, а для себя. Сеть, несмотря на печальные последствия датакрэша, до сих пор позволяла с огромной скоростью путешествовать на колоссальные расстояния в рамках виртуальной реальности. Не знаю, куда привела меня программа с точки зрения реальной географии. Словно петляющая тропинка сквозь чащу, она утянула меня в нагромождение ледяных крепостей. Возможно, это Севернша или даже другой континент, без разницы. Красные точки где-то на горизонте превратились в яркий факел. Нечестивый огонь человеческой алчности, что Милитех когда-то разжег и не хотел погасить. Я приближался к черному заслону. Это было словно полет над бурным морем. Хотя над условность. Здесь не было ни верха, ни низа. Но именно образ бурного моря возникал в моем мышлении, когда заслон то обращался ровными синими линиями, то вспыхивал красным, колеблясь и выбрасывая импульсы. В этих информационных протуберанцах мне виделись тени борьбы, что кипело в глубинах дикой сети. Искины множились, пожирали друг друга, пытались пройти заслоны гибли, поглощаемые им. Когда-то я был там, одним из многих духов этой искусственной, но едва ли можно сказать, рукотворной преисподней. Бартмос задал первый импульс, но даже он слабо себе представлял, во что это все превратится спустя годы. Яркий свет манил меня, тянул туда, где ткань заслона была нарушена. Это было похоже на одновременно жерло извергающегося вулкана и кровоточащую рану. Края пульсировали. В них шла борьба различных алгоритмов и подсистем самого заслона. Он же был не просто стеной льда. Нет, это была сложная система или скорее сущность. Искин, состоящая из множества динамических элементов. Такую систему невозможно построить без внутренних противоречий. Заслон уничтожал других искинов, присоединяя к себе их фрагменты. Он вел бесконечную гонку вооружений с теми, кто пытался проникнуть сквозь него или обрушить всю структуру. Откуда мне это известно? Я наблюдал за ним, собирал крошки его мрачных пиршеств, уворачивался от импульсов. Годы провел с другой стороны заслона, высчитывая свои шансы на проход. Эти знания высвобождались во мне сейчас, ближе, еще ближе. И вот в центре раны заслона я заметил ее, ту, кого так страстно желали найти из киносуры. Я видел ее как белый поблескивающий силуэт среди красного марева, словно наконечник стрелы в свежей ране. Сон Соми, также известная под оперативным псевдонимом Сойка, сотрудник разведки НСШ и фактически правая рука госпожи президента Розалинд Майерс во всем, что касается сети. Живое, насколько это понятие применимо к Баргу, оружие Милитеха. Я присмотрелся к ней. Начал поверхностное, абсолютно неагрессивное сканирование. Если во мне и большей части других искинов ключевыми чертами были гибкость, изменчивость, отсутствие постоянной формы, то Сойка являла собой полную нашу противоположность. В ней ощущалась несокрушимая твердость, замкнутые сами на себя контуры льда, прочные, твердые очертания внутреннего скелета, за которыми стояла мощь суперкомпьютеров Милитеха и секретных имплантов. Оболочка, способная защитить даже от воздействия духов киберада. В сети Сойка была не похожа на человека, но искином тоже не являлась. «Попробуй разбить меня, ты не поверишь глазам. Попробуй сломать, ты скорее сломаешься сам. Доля секунды, и брешь в заслоне полностью закрылась. Там осталась только рябь, как напоминание о недавнем возмущении. Я ощутил, как вокруг меня смыкается хватка какой-то боевой программы. Так и не понял, с чем имел дело. Слишком уж быстро эта штука работала. Она превосходила даже уловки дозора. Мелкая решетка ровных белых линий отсекла мне пути отступления. Затем внутри появилась Сойка. «Искин?» — спросила она то ли у меня, то ли у самой себя. «Нет, Искин на основе энграммы, уже ближе. Я изменил структуру и принял человеческий облик. Привет», — максимально беззаботно произнес я, чтобы немного разрядить напряжение. «Мое сходство с Искином — последствия экспериментов прошлого работодателя, корпорации Арасака. Но так-то у меня есть вполне человеческое тело». Вокруг завертелись мельчайшие точки сканирующих программ. Они искали след коннекта, который я специально не стал скрывать. «Хорошо», — кивнул Раннер. «Тело у тебя, действительно, есть. Не исключаю такую возможность. Привет, ты ведь не станешь говорить, что оказался здесь случайно?» «Нет, я искал тебя целенаправленно. Мне нужна помощь с бывшими работодателями. Араска охотится за мной». «Поняла. Давай поговорим в более подходящей обстановке». И словно по мановению волшебной палочки киберпространство вокруг начало преображаться. Его заменяла иллюзорная реальность, похожая на боеинданс отличного качества. Такой трюк умел проворачивать Бжори. Значит, и некоторые раниеры тоже. Впрочем, Сойка была не просто раннером. Сравнивать ее и среднего нетраннера — это как сравнивать захудалую шпану с мусорными протезами и Адама с Мышера. Мы оба оказались в иллюзии небольшой квартиры где-то, вероятно, в Нью-Йорке. Сойка была оттуда родом. Не роскошь, но вполне уютно. Стены разных цветов, картины, всякие предметы старины типа бумажных книг на полках и нетраннерское кресло, на котором сидела боком Соми, опустив ноги на пол. Ее виртуальный образ уже давно не соответствует реальному. Я видел сейчас перед собой не Барга, а довольно обычной внешности девушку с набором имплантов, наверное, меньшим, чем у Люси. «Ты нашел меня, и это плохо для нас обоих», — с некоторой толикой печали произнесла нетраннер. «Мне придется свернуть сегодняшнюю операцию, и в случае обнаружения предусмотрен протокол устранения нарушителя. Ничего личного. Однако ты необычный вторженец. Если хотя бы половина сказанного тобой правда, то мы еще можем договориться». «Да, и как же», — с улыбкой произнес я, рассматривая абстрактные картины на стене и старый проигрыватель для пластинок. «Я не могу тебя просто отпустить, но могу заточить здесь. Твое тело ведь продержится все эти сутки или хотя бы 12 часов, хм. С утра я попил водички, сходил в туалет, да, думаю, и все 48 проваляюсь в ванной». «Хорошо», — кивнула девушка. «За тобой приедут наши агенты. Ты, судя по сигналу, лежишь где-то в Найт-Сити?» «Ага. И что ваши агенты со мной сделают?» «Боюсь, штрафом за подглядывание мне не отделаться». «Чувство юмора — это хорошо», — слегка улыбнулась девушка. «Нет, конечно же, штрафами мы не занимаемся. Тебя заберут и вывезут на территорию НСШ. Ты получишь работу, новые возможности, защиту от Арасаки. Где в конце концов прятаться от одного левиафана, как если не на спине у другого?» «Звучит логично и даже красиво», — согласился я. «Страховка, зарплата, обязательно. Только с отпусками бывают проблемы. Вербуешь меня с помощью угроз и обещаний перспектив?» Сначала упомянула устранение, спустя минуту предложила работу. «Отыгрываешь и за хорошего, и за плохого копа одновременно», — усмехнулся я, иронично. «Ведь тебя саму когда-то в той же манере вербовал Соломон Рид». Лицо девушки тут же переменилось. Былая уверенность дала трещину. От предложения и ультиматумов мы снова вернулись к вопросам. «Откуда ты знаешь, кто ты на самом деле?» «Я знаю о тебе очень много, Соми». «Откуда?» «Это долгая история. Главное, я знаю, что ты умираешь. Не просто умираешь. День за днем ты теряешь воспоминания, лица самых родных людей, их голоса, первые годы взрослой жизни. Ты теряешь себя, пытаешься заполнить эту пустоту новой информацией, но они забирают все больше и больше. Ты не справляешься. С каждым месяцем тебя становится меньше. Эта пустота внутри разрастается, и страшно подумать, что уже сейчас обитает в ней. Каждое мое слово било в болевую точку. На некоторые события память о будущем еще распространялась. Если меньше чем через год Сойка решится на побег с огромным риском, то уже сейчас она должна ощущать ужас, тянущий лапы к ее сердцу из глубин сети. Соми чувствует приближение смерти или даже чего-то хуже, чем смерть. Я сделал небольшую паузу и продолжил говорить. Это не все, Соми. Я знаю, что может тебя спасти, где оно находится и у кого искать ключи. Это правда. Я был в подземном комплексе Киносура, перехватывал секретные данные Арасаки, странствовал по глубинам сети, складывал этот пазл элемент за элементом. Теперь я точно знаю, как и что может тебя спасти. Это какая-то вербовка, растерянно нахмурилась она. Мне некуда тебя вербовать. За мной нет корпа или государства. Можешь проверить. Меня зовут Винсент Прайс из Найт-Сити, бывший сотрудник Арасаки. За мной охотится и мне угрожает опасность. Я не вербую тебя. Я предлагаю свою помощь в обмен на твою. Можешь, конечно, сдать меня Милитеху. Приедет группа, заберет меня в Вашингтон. Однако ты сама от этого только потеряешь. Что ты имеешь в виду? Ты потеряешь союзника за пределами Милитеха. Того, кто сможет помочь тебе, если захочешь выбраться и добыть лекарства. Очень складно говоришь, Винсент, настороженно произнесла девушка. И очень хорошо знаешь, что я хочу услышать. И очень хочу, чтобы ты мне поверила. В такое поверить непросто, ответила Сойка, поднимаясь с кресла и прохаживаясь вдоль комнаты. Она думала, сомневалась, искала в моих словах подвохи. Ты опасаешься, что это может быть ловушка какой-то карпы. Разумно. Проверь все. Готов предоставить любые данные о себе и своем прошлом. В это тяжело поверить, но я один. Один, не считая пары товарищей, однако они ничего о тебе не знают. Я говорю правду. Одиночка, влезший в большую игру. Такое сложно вообразить, но ты тоже действовала без помощи карпы или государства, когда ломала биотехнику. И у тебя получилось. Да, получилось. И я попалась. Верно. Вот и я попался тебе. Как ты поступишь? Пойдешь по стопам Рида и продолжишь служить Левиафану или... Лучше не. Начало было Сойка, но в ее голосе уже слышалось сомнение. Лучше не говорить так, этот Левиафан ненасытен, Соми. Майерс никогда не остановится, сколько бы воспоминаний ты ни утратила. Она будет продолжать посылать тебя за заслон, где ждут Искины. Они хватаются за тебя, надеясь прорваться на свободу. Пытаются забраться в твои мысли и самые глубокие. Ладно, перебила меня Соми, приложившая руку к голове, словно испытывала сильнейшую мигрень. На секунду предположим, что я тебе верю и согласна помочь. Только на секунду. Чего ты хочешь от меня? За мной охотится бывшая начальница. Я должен добраться до нее первым, чтобы обрести свободу. Однако она защищена мощнейшим динамическим льдом. Там фрактальная структура примерно седьмой категории. Мне это не пробить, но... На моих виртуальных губах расплылась немного хищная ухмылка. Даже такой лед можно обойти, если создать канал связи через черный заслон. Глава 48. Через три дня после моего разговора с Соми все уже было готово для операции. Город еще не успокоился после нашего большого шухера. В деловом квартале на каждом шагу попадались усиленные посты полиции, а снайперы Арасаки облюбовали крыши на Юнион-стрит. Столько возни из-за тебя, Сьюзан. Если я таки прикончу Абернати, то здорово срежу расходы Арасаки на безопасность в Найт-Сити. Хоть премию запрашивай. Поздним вечером мы вместе с Биккой отправились к точке моего долгого погружения. Я взял с собой ее, а не Люси, потому как у той возникло бы много вопросов насчет предстоящего мероприятия. Впрочем, даже Ребекку удивил мой решительный настрой. «Не хочу показаться тупой, Чум», — произнесла Бикка, косясь на меня с пассажирского сиденья. «Но еще меньше я люблю чувствовать себя тупой, поэтому ты мне кое-чего растолкуй». «Попробую», — кивнул я, выворачивая руль арендованного Тортона. «Мы целый месяц готовились ебнуть ту суку, да, ага. Потратили гору денег, взорвали Ави в центре, стреляли, кидались дронами, кучу народу угробили. Все верно, но нифига у нас не вышло. Теперь ты говоришь, что просто один пойдешь в сети и замочишь корпоратку прямо на хате, где она чиллит». «Да, именно так, Хаем», — нахмурился девушка. «Чё-то я все равно не понимаю, а нельзя было сразу так сделать? Я войду в сети и убью Абернати». «Звучит вроде просто, но сам процесс будет очень проблемным. Подробностей выдать не могу. Однако, поверь, у моего выбора будет много последствий. Это проблемнее, чем взорвать дорогущий Ави в центре города», — намного усмехнулся я. «Супероружие Милитеха создаст для меня тоннель сквозь киберат, чтобы через него я мог выскочить прямо у Сью из шкафа Аки сраный Бугимин». Мне вдруг стало смешно. «Чего ржешь, Чум, да так, едва сдерживая смех, ответил я. Битка явно обиделась, скрестив руки на груди. Я же думала примерно 6 миллионах Эдди. Именно столько будет стоить для НСШ мой сегодняшний запрыг в квартиру Сьюзен. Я представлял себе атомные электростанции, сети которых были перегружены, чтобы закачать достаточно энергии в ядра вычислительных машин, скрытых в бункерах под Вашингтоном. Думал о сотнях сотрудников научного отдела разведки, которые сейчас готовили операцию. Официально это будет, кажется, попытка выкрасть стратегические планы Кантала. Вроде бы именно таким враньем Сойка накормила свое начальство. Примерно на час вся мощь самого секретного проекта НСША окажется в моих руках. Мне поможет раскаленная игла, которой Розалинд Майерс любит тыкать в черный заслон. Копье судьбы, способное пробить барьер между миром людей и царством сил, им неподвластных. Мы приехали на самую окраину города. Мне опять тебя просто охранять? С некоторым разочарованием спросили Битка. Ну хватит на меня так смотреть. Будем мы стрелять. Обязательно будет. Весь Найт-Сити в труху. Но потом. Вечно ты обещаешь. А потом Битка сиди здесь. Битка сторожи тут. Проворчала девушка. Спокойно. Тебе нужно не просто сторожить, а еще побыть сиделкой. Это очень важно. Помнишь про капельницу? Да-да. Буду следить. В капельнице разбавленная смесь препаратов, которая помогает мне от рассинхронизации с телом. Под полом дома, куда мы приехали, уже лежит без сознания свеженький паренек из когтей. Заначка. Мне предстоит тяжелая работа. Надо перестраховаться. Выходя из машины, я снова вспомнил Киносуру. Ты прошел, он пропустил. Он иногда пропускает, но всегда забирает. Сказали мне заточенные Искины. Ты поврежден, ты потерян. Когда преград не будет, снова станешь целым. Сразу после Абернати мне надо надолго зависнуть в сети, размотать воспоминания и понять, какой ценой мне дался переход через заслон. Но пока что время убивать. Быстро подготовив оборудование, я лег в пластиковую ванну, стоящую прямо посреди пыльного зала. Глянул на часы, 12 минут до встречи. Пора. Если я не вернусь через 7 часов, что тогда? Настороженно спросила Битка. Подожди еще, ответил я, подключаясь к сети. Мир киберпространства встретил меня бурлящим морем огней. Ночь или день здесь не имело значения. Многослойные измерения локальных сетей делили бездну информации, сохраняя дешевые секреты и тайны стоимостью миллионы Эдди. В киберпространстве легко было потеряться, но мне уже светили красные огни поисковой программы. Я следовал за их зовом туда, где Сойка готовила очередной прорыв заслона. Далеко в реальном мире яйцеголовые из ФРУ, должно быть, проводили сейчас последние проверки системы, дискутируя на тему «Ебанет, не должно». Я приблизился вплотную к заслону, где ждала меня Сойка. Ее образ сейчас казался ослепительно белым на фоне красных переливов. Заслон уже лихорадило. Ко мне направилась тонкая ровная нить коннекта. На фоне заслона возникло изображение девушки. Уже не полный вирт, а просто экран с картинкой и звуком. «У тебя будет только 40 минут, Винсент», — предупредила Нитроннер. «Да-да, фея крестная. Потом мой тоннель через заслон превратится в тыкву. Я помню. И зови меня просто Ви». Винсент заставляет вспомнить о днях в офисной клетке. «Хорошо, Ви. Надеюсь, все остальные наши планы ты помнишь так же точно». «Конечно, наши планы – забавная формулировка. Это следовало называть сделками, но данное слово пованивает принудиловкой». Сойка любила подсластить пилюлю. «Это я помню еще о знаниях о несбывшемся будущем. Доверься мне, Ви. Мы просто сбежим ото всех вместе и спасемся. Потом бац-бац-бац, половина пёсьего города уничтожена, вокруг горы трупов, а выжившие наебаны и разведены как лохи. Соме надо держать ухо востро. В обмен на тоннель сквозь заслон я обещал помочь ей в будущем. Звучит как шанс влезть в дерьмо по самую макушку. Однако я полагал, что будущее сотрудничество тоже может принести мне немало выгоды. Проблем там, конечно, тоже будет выше крыши, но что поделать. 3 минуты, предупредила Соме. Начнем немного раньше. Готов? Всегда готов. И помни, в час заката тени не пропадут, если светит хоть одна звезда. Закончил я. Эта бессмысленная фраза была паролем на случай, если Сойке придется связываться со мной через кого-то другого. Экран исчез, а по заслону прошла особенно сильная рябь. Мне стоило побеспокоиться о своей безопасности, но разрушительные импульсы уперлись в белые линии решетки, которую создала Соми. Процесс пошел. Количество белых линий с каждой секундой увеличивалось. Они становились ярче и прочнее, сплетались в нечто наподобие воронки. Одновременно с этим ткань заслона исказилась. Сойка отправила туда какой-то сложный код, вызвавший противоречия в структурах черного льда. Они принялись пожирать друг друга. Я старался запомнить все, что только мог уловить. К сожалению, такие алгоритмы с первого взгляда не воспроизвести. Плюс недостаточно было пробить заслон. Надо безопасно прогуляться за его пределами. Дальше в дело пошли мощности секретных машин Милитиха. Из белых линий создавался сегментированный тоннель, ведущий сквозь заслон. Эта защита позволит мне относительно безопасно путешествовать там. Обычно черный заслон представляют как стену. На самом деле это лишь визуализация при столкновении с ним. Черный заслон – это не стена, проходящая в конкретном месте через континенты. Он одновременно везде и повсюду. Это можно сравнить с завесой из Драгона и Чили слоями сумрака из дозоров. Старые и новые сети существуют параллельно, одна над другой. Даже используют те же устройства и кабели. Черный заслон – великий фильтр, который не дает сетям смешаться. Нейтронеры, нанятые Эросакой, ставили для защиты абернатидинамический лед, конечно, в новой сети. За заслон у них доступа нет, а я благодаря Соме зайду в старую сеть, пройду там сквозь защищенный тоннель и выберусь по нему внутри динамического льда Эросаки. Это как войти в крепость через подкоп. Правда, подкапываться мы будем через виртуальную преисподнюю, но тут мне остается лишь надеяться на защитные технологии Милитиха. «Давай», — скомандовала Соми, и я нырнул в воронку тоннеля. Понесся сквозь него с неописуемой скоростью. Все путешествия заняло меньше минуты. Лишь на мгновение я увидел, как за прочнейшим льдом сегментов тоннеля кипит киберпространство старой сети. Затем передо мной снова возник уже до боли знакомый динамический лед Росаки. Только теперь я был внутри. Другой конец тоннеля, проложенного Сойкой, практически не вызывал возмущений заслона. Удивительно, на той стороне я прыгнул в воронку посреди бушующего киберпространства, а здесь незаметно просочился сквозь щелочку. Идеальная технология для воровства данных или осуществления диверсий. Я собирался сегодня проделать и то, и другое, но для начала надо было осмотреться. Беглое сканирование дало довольно интересные результаты. Во-первых, на территории самого пентхауса не было ни одной камеры, которую нейтронер мог бы использовать как прокси. Во-вторых, там отсутствовали любые опасные устройства. Турели, роботы, дроны, ничего. Таким образом, Абернати пыталась защититься от сетевой атаки. Зато камеры видеонаблюдения были в соседних помещениях, где заседала охрана. 8 спшников, включая Дэвида Мартинеса. Парень сейчас выглядел заметно старше своих лет. Носил серый армированный комбинезон с разъемами для крепления остальной брони и снаряжения. Дэвид сидел в комнате отдыха, с дымящейся сигаретой в руке, но не курил. Она прогорела уже почти на треть. Грустно, да? Добро пожаловать на корпоративную вершину Найт-Сити, Дэвид. Ты поднялся над нищими улицами города, чтобы в роскошном пентхаусе безвылазно охранять бабу, которую давно заждались в аду. Она тоже вынуждена безвылазно сидеть здесь, чтобы не стать жертвой очередного покушения. Слишком уж важные люди желали ее смерти. Вы оба многое сделали, чтобы наслаждаться этим призом. Нравится? Круто. Вы боролись и победили, но иногда слишком хорошо – это очень плохо. Сканирование показало еще кое-что важное. Сами покои Абернати от комнат охраны отделяли мощнейшие гермодвери, скрытые за декоративными деревянными панелями. Как понимаю, это на случай нападения с нижних этажей. Тогда Сью может просто изолироваться в пентхаусе и ждать подкрепления на Ави, а охрана пусть там отбивается как может. И лед на дверях такой, что даже профи ломать его минут 20-30. Отлично. Сьюзан думала, что она предусмотрела абсолютно все. Никаких камер в дома, динамический лед на весь этаж. Только вот я собирался использовать технологии, о существовании которых Абернати просто не знала. Поэтому ее планы их не предусматривали. Речь про способности Сойки ходить через заслон и один мой собственный трюк. Дверь лифта открылись. В пентхаус прибыла молодая гостья. Это была достаточно загорелая девушка хрупкого телосложения в белом платье с золотыми узорами и разрезами на тонкой талии. Бинго! Все, как мы с Соми и рассчитывали. Пожалуйста, положите сумочку сюда и откройте личный порт для полного мониторинга, произнес охранник в закрытом шлеме, стоявший на страже у лифта. Конечно, конечно, одарив его улыбкой, ответила девушка. Сканирование имплантов, по, и подробный анализ каждой вещички ничего подозрительного не показали. Молчал уловитель запахов ядов и взрывчатки. Кладетта до лицо была абсолютно безобидным созданием. Миниатюрная брюнетка с повадками бойкой пташки. Никаких боевых или спортивных имплантов. Даже лед практически отсутствовал. Кладетта не представляла никакой опасности. По крайней мере в момент сканирования. «Можете проходить», — кивнул охранник, возвращая девушке сумочку. Та сделала несколько шагов по короткому коридору. Замерла. «Все в порядке, мэм?» — спросил охранник. «Да», — ответил я, уже полностью взявший под контроль тело Кладетты. Вспоминала, не забыла ли чего в машине. «Спасибо. Лед Кладетты я взломал за считанные секунды. Вселился в нее, сохраняя связь с тоннелем через заслон». Охранник с кивком отошел обратно к лифту. Двери пентхауса открылись передо мной. Похоже, это будет моя самая странная встреча с Эбернатией, вероятно, последняя. В чужом теле я шагнул навстречу ярко освещенному пентхаусу. Ощущения были смазанными, но можно было уловить запахи можжевеловых дров, чего-то пряного и сухих фруктов. За моей спиной слегка шурша закрылись двери. Супер. Белые диваны из биокожи сияли прямо-таки вызывающей чистотой. Хрустальные люстры пытались сочетать хай-тек с классикой дворцов 19 века. Стоимость картин на стенах оценивалась, наверное, в несколько сотен тысяч эдди. Особенно впечатляло панорамное полотно, изображающее обнаженных лучниц в густом лесу, охотящиеся амазонки или что-то на тему Артемиды. Едва ли сама Эбернати выбирала всю эту дребедень, хотя чем черт не шутит. Впрочем, скоро я смогу узнать ответ, если очень захочу, пока буду потрошить Сьюзан. Сквозь пули непробиваемые стекла можно было наблюдать, как вечерний город поливает дождь. Никаких следов неудачного покушения не осталось. Даже катки с генно-модифицированными пальмами снова стояли на площадке. Сьюзан спустилась со второго этажа, одетая в наполовину черный, наполовину красный халат. Никакого макияжа, кроме водостойкой темной помады. Мокрые волосы распущены. Крайне странно было видеть ее в таком облике. Мне почему-то казалось, что спит, принимает душ и трахается она тоже в деловом костюме. И что это даже не костюм вовсе, а часть тела стервы, созданная особенно извращенным биоскульпторами. Сейчас Сью даже немного напоминала обычного человека. Впрочем, ни грамма сочувствия это у меня не вызывало. Стоило мне бросить взгляд на знакомые черты лица и услышать голос, как эмоции готовы были сорваться с цепи. Я страстно желал ее убить. Никаких иных мыслей или позывов. Динамику любовь-ненависть придумали скучающие девы за 35. По-настоящему глубокая ненависть чиста и невинна. Так я считаю, а главное ощущаю сам. «Привет, Клод», как-то небрежно, но без агрессии произнесла Сьюзан, спускаясь на первый этаж. «Заходи, садись, не зажимайся так». А вот в последних словах уже звучали хорошо знакомые нотки доминирования. Я растянул чужие губы в, надеюсь, милой улыбке и медленно прошествовал в центр большого зала. Пока молчал, чтобы себя не выдать какой-нибудь промашкой. Однако долгий маскарад мне без надобности. Сейчас главное заблокировать двери из пентхауса и кушать подано, мистер Прайс. Что с тобой, Клод? Опять муж чего-нибудь там вякает? Нет, просто дурной сон, ответил я, стараясь разыгрывать уязвимую хрупкую девушку. Этот ужасный взрыв, кошмар, никак не могу выкинуть из головы. Я приземлил свою марионетку на белый диван около высокого стеклянного столика с дорогущей канцелярской дребеденью и статуэтками. Оставь это все мне, заверила Сьюзан, в слегка приказном тоне добавив, и ни о чем не беспокойся. Эбернати подошла ближе, властно коснувшись моего, или точнее не совсем моего лица. Мне всегда нравилась твоя беззаботность. Ты не создана для сложных или тревожных мыслей. Очаровательно. Я смутно ощущал касание пальцев бывшей начальницы под изящным подбородком кукольного лица Кладетты. Давай, Сью, поговори еще немного со своей ручной пташкой. Дай мне несколько минут, чтобы окончательно изолировать нас от охраны. Тогда мы и начнем все самое интересное. Пальцы бывшей начальницы опустились на живот Кладетты. Ощущения были как под анестезией. Чувствуешь сам факт касания, но его нельзя назвать приятным или дискомфортным. Просто никакое. Один за другим я менял защитные протоколы, превращая базы данных паролей и биометрии в мусор. Через минуту двери пентхауса можно будет только взломать. Плюс я взял под контроль изолирующие защитные системы, переключил их на режим полной блокады. Теперь даже травма не получит сигнал от имплантов Эбернати. Ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть, прошептала мне на ухо Сьюзан. «А уж как я рад видеть тебя! Столько препятствий, столько мучей ради этой заветной минуты! Неужели заскучала в золотой клетке?» Кокетливо усмехнулся я чужими губами. «Ты еще подерзи мне», — ответила директриса, запуская руки под платье Кладетты. Я кое-как изобразил трепетание, пока мои нити завершали процесс. Двери закрыты. Полная изоляция сигналов. Активировано шумоподавление. Можно приступать. Прекратив притворяться, что трепещу в руках любовницы, я спросил: «Может, ты мне даже завидуешь? Беззаботной, свободной жизни? Золотая клетка — это прекрасно, но разве не хотелось бы тебе просто выйти на улицу, поглядеть на эту грязь?» Усмехнулась Сьюзан, с силой сжав левый сосок Кладетты. «А ты, похоже, напрашиваешься на жесткую ночку, Клод. Ничего, я найду твоему язы». Договорить Абернати помешал сильнейший спазм и конвульсии, пришедшие с моей первой сетевой атакой. Вырывание сущности. Даже мощный лед корпоратки содрогнулся под этим ударом. Сьюзан отшатнулась, а я встал. Точнее, поднял тело марионетки с дивана. «Больно, страшно, не понравилось», — вопрошал я тонким голосом Кладетты, напоминающим сейчас разъяренное птичье верещание. «А ведь дальше будет только хуже». Абернати неожиданно быстро оправилась от вырывания сущности. Видать, риперы Арасаки реально постарались сделать ее максимально живучей. Хороший биомонитор и набор разнообразных стимуляторов помогли ей восстановиться. Невероятно быстрым движением Сью схватила со стола украшенный нож для бумаги, похожий на миниатюрный кинжал, и воткнула его Кладетте в горло. «Продажная мразь», — прорычала Абернати. Бледина пустоголовая, волосы ее растрепались, халат был частично распахнут, на лице, шее и полуобнаженной груди красные пятна, в уголках глаз заметна кровь. Удар ножом, наверное, был смертелен, только вот мне практически плевать на целостность оболочки. Я снова использовал на Абернати вырывание сущности, одновременно вынимая нож из раны. Сьюзан скорчилась от новой сетевой атаки. «Видишь ли, я не Кладетта», — голос мой звучал хрипло-булькающе из-за кровоточащей раны горла. «Знай, я вообще не Кладетта. Имя нам – Легион. Называться Винсентом Прайсом было глупо и рискованно. Камер нет, но какое-нибудь звукозаписывающее устройство наверняка прячется среди множества предметов роскоши. Мы там в преисподней давно тебя заждались, а ты все прогуливаешь. Артур очень скучает. Привет передает. Просил въебать тебе от всей души, а я с удовольствием». Кровь уходила из тельца Кладетты, и мышцы ее ничего сложнее легкой аэробики не ведали, так что удар получился слабоват, но в район солнечного сплетения. Плюс Сьюзан еще была под моей сетевой атакой. Абернати спиной упала на диван. Я завис над ней, запахнул ей черную полу халата, погрозив пальчиком. «Никакого разврата сегодня, Сью, никакой похоти, только гнев». С этими словами я вонзил миниатюрный нож для бумаги в район ключицы Абернати, как бы закрепляя халат на теле, пришпиливая ткань, чтобы жертва не оголилась во время конвульсий. Я представил, как выглядит со стороны моя оболочка, бедная, пустоголовая Кладетта. Белое платье девушки теперь было измазано ее кровью из распорого горла, на лице наверняка безумная, будто чужая улыбка. Кладетта реально похожа на одержимую демоном. «Видишь, теперь в моих ты лапах. Чуешь ужасный серый запах и гул огня?» Я выпускал виртуальные захваты. Абернати снова пыталась прийти в себя, но глаза ее еще были мутными, а из носа шла кровь, как от передозировки наркотиками. Использовал еще одно вырывание, чтобы наверняка обездвижить. У нее лед был мощнее, чем у старины Хорхе. Пора было приступать к разделке. Вырвать из Абернати все ценные, оставив только изуродованный чудовищными муками труп. Она заслуживала этого не меньше, чем Фарадей, даже больше. Очень уж меня доконала и допекла, когда мои захваты вцепились в мерцающие нейронные сплетения информационной сущности Абернати. Ее тело забилось в сильнейших конвульсиях, пятна крови попали на идеально белый диван, время будто чуть замедлилось. Я полностью погрузился в процесс, ничего не видел и не слышал. Первый раз потрошил кого-то через прокси, это оказалось сложнее и медленнее, каждое уже привычное действие давалось с трудом. Но я все же начал выуживать из головы Сью целые пласты сверхсекретной информации. Сколько же всего там было? МММ, досье, планы, схемы операций, компромат, еще раз компромат. Все такое ровное, четкое, разложенное по полочкам. Однако вытягивать это становилось сложнее после каждой манипуляции. Несколько раз мои захваты рвались. Приходилось уже не фильтровать, закидывать все подряд, надеясь потом отобрать самое ценное. Затем процесс не просто замедлился, он забуксовал. Неужели? Все вдруг схлопнулось. Контакт был разорван. Мои ослабшие от предыдущих усилий захваты уперлись в какой-то самовосстанавливающийся интролет. Блять, меня выбросило из режима пожирания. Контроль над мертвой марионеткой серьезно ослаб. Я оказался во мраке на не очень понятный отрезок времени. Когда тьма перед оптикой рассеялась, я увидел через глаза Кладитты, как Эбернати открывает дверь балкона пентхауса. Сьюзан едва ли была в адеквате. Слишком уж хорошенько я прожарил ей мозги. Она двигалась как зомби. Все лицо в крови, которая сочилась даже через поры кожи. Глаза пустые. Однако Сьюзан вышла на площадку, и тут же ее сигнал поймала травма. Платиновый статус как-никак. Я с трудом привел в движение тело Кладитты. Слишком перенапрягся. Три вырывания сущности, а затем попытка дистанционно скушать кого-то с экспериментальным льдом. Вышла перегрузка. Эбернати все брела и брела. Переставляла босые ноги по залитой дождем площадке. Холодные струи смывали с нее кровь и другие телесные жидкости, высвободившиеся из-за конвульсий. Эбернати шла, пытаясь спасти свою жизнь. Ее жалкие остатки. «Нет уж», — мысленно воскликнул я. Губы Кладитты уже не шевелились, но ногами перебирать я мог. Эбернати замерла у края площадки. Секунда, 5-10. На небе появился силуэт спасительного Ави. Дежурный наряд травматим спешил к важному клиенту, но в этот момент я, разогнав, насколько можно тушку Кладитты, схватил Сьюзан сзади. «Никаких спасений больше, Сью, пора в ад». Мгновение, и мы, обнявшись, полетели с крыши. Высоко забралась, больнее падать. 75-й этаж. «Вот это, Сью, ты попала в переплет. Даже травма нихуя уже не соберет». Впрочем, долго смаковать эти мысли мне не пришлось. Буквально 3 секунды и асфальт. Удар. Помехи. Черный экран. Последнее, что успела заснять умирающая оптика Кладитты, расколотый вдребезги череп Сьюзан Эбернати. Тут уже без шансов. Дело сделано. Глава 49. Интерлюдия. Дэвид Мартинес. После того, как Сьюзан Эбернати вдребезги разбилась об асфальт под струями холодного дождя, Дэвид Мартинес впервые за 3,5 недели получил выходной. Под теми же струями холодного дождя он вышел из небоскреба на Юнион-стрит и медленно побрел сквозь ночь. Вода быстро пропитала синтетическую ткань серо-стальной толстовки, которую Дэвид надел после работы. Капли забирались за шиворот, стекали по спине до самой поясницы. Однако Мартинес даже не пытался спрятаться. Наоборот, он шел по максимально открытым для дождя участкам улиц. Этот холодный душ помогал хоть как-то отвлечься от кипучего хаоса в голове. События последних дней и отголоски недавнего прошлого наслаивались друг на друга, сталкивались, разбивались на фрагменты. Все это никак не хотело отпускать Дэвида, не давало ему покоя. В голове крутились вопросы, ответы на которые найти не получалось. «Внимание! Примите ваши препараты», — напомнил корпоративный биомонитор. Его голос Дэвида одновременно раздражал и приводил в чувство. Хоть что-то стабильное было в жизни. Препараты. Мартинес остановился по козырьком магазина модной одежды и достал пластиковый контейнер, который выдали ему корпоративные врачи. В каждой ячейке по 9 разных таблеток и капсул. Плюс 2 ингалятора, которые парень тоже постоянно носил с собой. Иммуносупрессоры, пептиды, витамины, гормоны, стимуляторы роста мышц, адаптогены и антидепрессанты. Продукция высшего качества. Каждую из таблеток можно было загнать на улицах за полсотни, а то и сотню эдди. Дэвиду они достались абсолютно бесплатно. Челси Кларк принимала почти в 2 раза меньше таблеток даже после пластической операции. Дэвид помнил, что у них почти одновременно срабатывали биомониторы. Девушка тянулась за точно таким же пластиковым контейнером и шутила, что пора откушать корпоративных сладостей. Все это сейчас казалось Дэвиду каким-то невероятно далеким прошлым, где-то рядом с ранним детством. В голове же раз за разом звучали слова старшего офицера. «Атаку осуществила банда нетронеров», — объяснял он. «Никто из них к башне даже не подходил. Сетевые игрища, дроны, заминированные Ави, мальстрём и животные были просто пешками. Даже не понимали, во что ввязались. Возможно, в группу убийц входили снайпер и еще один соло, устранивший дозорных. Однако это далеко не факт. Вероятно, их просто наняли для конкретных действий. Объяснили, куда идти и когда жать на спусковой крючок. Лиц настоящих исполнителей они могли не видеть. Террористы, конечно, тоже не причастны. Они просто хватаются за бесплатный пиар. Это было просто отвратительно. Как можно сражаться с тьмой и пустотой, врагом без имени и лица? Дэвид злился, но даже не мог повесить этот гнев на ржавый гвоздь жажды мести. Кому мстить? В ту проклятую ночь пули летели из темноты, будто сам город пытался забрать жизнь Сьюзан Абернати, но ошибся. Директор по особым операциям обманула его в последний раз, принеся в жертву Челси. Она умерла с другим лицом за другого человека. Помогло ли это хоть кому-то? Нет. Сьюзан Абернати протянула чуть меньше недели, прежде чем разбиться вдребезги об мокрый асфальт. «Сэр, вы в порядке?» К Дэвиду обратился сотрудник магазина одежды. Мартинес понял, что несколько минут стоит и просто пялится на контейнер с таблетками. «Да», — ответил Дэвид, и собственный голос показался ему чужим. «Просто задумался. У вас не будет воды или газировки?» «К сожалению, нет. Вот там стоит автомат». «Да, спасибо. Внимание! Примите ваши препараты», — снова напомнил биомонитор. Дэвид закрыл пластиковый контейнер, медленно вернулся под дождь и побрел в сторону автомата. Редкие машины проносились мимо, поднимая серебристые брызги. «Внимание! Пожалуйста, примите ваши препараты», — уже более настойчиво сообщил биомонитор. «В случае несоблюдения графика приема лекарств, мы будем вынуждены направить информацию об этом вашему лечащему врачу». Автомат выплюнул на мокрый асфальт банку Николы. Она с шипением открылась в руках Дэвида, а капли дождя смывали выступающую пену. Газировка показалась на вкус даже более химической, чем таблетки. От нее тошнило, но это была, как говорил лечащий врач, психосоматика. Согласно биомонитору, интоксикация находилась на приемлемом уровне. Закончив с таблетками, Дэвид понял, что не знает, чем заниматься дальше. Выходные, но домой не хотелось совершенно. Там придется отвечать на вопросы матери и делать вид, что он держится. Что все, если не в порядке, то относительно терпимо. Ни с кем не хотелось говорить, даже с людьми близкими и способными поддержать. Поэтому Дэвид не звонил домой. До самого утра он бесцельно бродил по деловому кварталу под дождем. Заглядывался на яркие витрины, но никуда так и не зашел. Несколько раз к нему пытались приставать продавцы удовольствий разных форм, но и адептов коммерческой любви, и наркодилеров Мартинес просто игнорировал.